Глава 35. Сестренка ждала чего-то подобного, поэтому, когда Мицука оказалась рядом, заключила в свои объятия и страстно поцеловала. А я наблюдал за тем, как две обворожительные девушки сплелись в едином порыве, а вторая парочка красоток гладит мое тело. «Может, мы переместимся?» — шепотом спросила Кори и кивнула на диван за нашими спинами. И сколько же страстей он пережил за последнее время? Но почему бы и нет? Я медленно поднялся и, взяв Мика и Кори за руки, двинулся в ту сторону. А когда подошли, грубо толкнул девушек, и те упали на мягкий матрас. Стянул майку и расстегнул джинсы. Чего стесняться, а главное, кого? Все видели меня голым, и, судя по всему, все хотят. И стоило мне обнажиться, как Кори проворно схватила за ладонь и потянула к себе. Я приземлился между ними, тогда-то подруги и решились на более активные действия. «Чур, я первая!» — произнесла Мика и опустилась. Ее ротик жадно проглотил член, достав до самого основания. Алые губы уперлись в лобок и мошонку, но рыжая малышка и не думала вынимать его. Наоборот, замерла в этом положении, высунула язычок и принялась облизывать яички, параллельно массируя их рукой. Хотелось бы понаблюдать за этим, но я не мог. В то время как одна красотка делала мне горловой минет, вторая не собиралась отрываться от моих губ. Кори будто с цепи сорвалась. Ее пальчики скользили по груди, иногда царапая ее, оставляя красные следы. Пылкие губы впились в мои, а длинный язычок блуждал у меня во рту. «Изаму», — прошептала она, оторвавшись на секунду. Быстрым движением стянула с себя блузку, обнажив прекрасные груди, и снова поцеловала. «Возьми меня. Грубо. Нежно. Как хочешь». Ее шепот, подобный сладкому яду, разжигал во мне кровь. Она осыпала мое тело поцелуями, постепенно опускаясь. Туда, где уже активно работала голова Мико. Рыженькая не вынимала член изо рта и быстро двигалась, оставляя на стволе тонкие нити слюны. Но в тот момент это никого не беспокоило. В нас бурлила первобытная страсть. Сегодня хотелось действовать грубо. Я казался себе ненасытным любовником, которому в этот вечер несказанно повезло. Внезапно слева раздался щелчок, и спинка дивана откинулась назад. А вместе с ней и я. Возле нас стояла Аяна и с любопытством наблюдала за минетом Мика, который уже успела присоединиться к Ори. Может, мне и показалось, но в тот момент в глазах сестренки блеснули озорные огоньки. За ее спиной появилась обнаженная Мицуко. Она провела руками по плечам Аяна, стянув с той платье. И теперь уже три чертовки были нагими передо мной. От прикосновений блондинки сестренка зажмурилась и чуть повернулась к той, ища губами тело любовницы. Мицуко сразу же впилась в них жадным поцелуем. Развернула Аяна к себе и скользнула рукой ей между ножек. Зал наполняли женские стоны. Мика и Кори чередовались с минетом, попеременно издавая приглушенное мычание. И если одна заглатывала член, то вторая спускалась чуть ниже и ласкала язычком яички. Но внезапно Мика оказалась между моих ног, ухватилась за бедра и резко подняла их. Первую секунду я растерялся и не знал, что делать. Но через мгновение почувствовал, как теплый и острый язычок облизывает мою сокровенную дырочку. Рыженькая красотка решила пойти дальше и порадовать меня анилингусом. Как хорошо, что перед тем, как спуститься, я успел принять душ. Что самое забавное, он проходил под пристальным вниманием Мицуко. Кстати, она и Аяна тоже разместились на диване. «Тебе сегодня везет, братик», — улыбалась Аяна, перекинув ногу через меня. Передо мной зависла ухоженная киска. Я не мог сдерживаться и сразу же приник к ней губами. Почувствовал сладковатый привкус Аяна. Даже не знаю, как она смогла этого добиться. Я крутил языком по сторонам, хватал набухший клитор губами и слегка оттягивал его. Нежно покусывал и снова облизывал кончиком языка. В это время к Каори присоединилась и Мицука. Она подсунула под меня пару подушек, благодаря чему приподняли таз. Мика смогла свободно расположиться и не задирать голову. Заодно и ноги удалось чуть опустить. По члену заскользили сразу два языка, один из них облизывал по всей длине, второй теребил краешки головки. После чего кто-то заглотил его и принялся жадно сосать. Стоны девушек становились все громче. От моих оральных ласк Айяна почти сорвалась на крик. Не удержавшись, она принялась двигать бедрами, и мне только и оставалось, что ловить половые губы своими. А действия остальных становились все жестче. Член теперь практически не вынимали изо рта. Язычок Мика готов был проникнуть в меня. Женские руки скользили по моему телу, изредка щипая его, и... Я... Сестренка не успела закончить фразу. Вместо этого она вскрикнула и отпрянула назад, упершись руками в мою грудь. На губах почувствовался солоноватый привкус, означающий только одно — она кончила. «Первая готова», — послышался радостный голос Мицука. «Давай, Изаму, твоя очередь». И снова глубокий минет. Да такой быстрый, что я не мог долго сдерживать все внутри себя. Не прошло и полминуты, как я сжал бедра Айяна, все еще сидящий на мне, и кончил. Снизу послышались довольные стоны, на живот упали горячие капли. Но им не позволили там задержаться. Пара ловких язычков слезали все мое семя.